Глава четвертая. Неудавшийся побег Петра Николаевича Капниста, переезд всего семейства Николая Васильевича в Петербург, политика и его причуды, сенатор политика, светские ханжи и странницы, судьба Кармалиной, карьера Ивана Капниста, Обуховский Берест, последние стихи Державина, Александр I в Полтаве, декабристы в Обуховке в 1819 году, Муравьев, путешествие в Крым, Старая Одесса, встречи с Луниным, Бахчисарай и Байдарская долина. Стану говорить теперь о том, что происходило далее в несчастном семействе дяди моего Николая Васильевича. Брат Петр Николаевич, будучи уже 18 лет, видя беспрерывные огорчения и страдания своих сестер и не имея средств пособить этому горю, думая только об одном — как бы вырваться поскорее из семейства и определиться на службу, сколько ни просил об этом своего отца, тот никак не соглашался до тех пор, пока Петр Николаевич сам не решился в одну мрачную дождливую ночь бежать из отцовского дома, узнав, что дядя Петр Васильевич отправил своего сына вместе с моими братьями в Петербург. Петр Николаевич намеревался присоединиться к ним и вместе отправиться на север. Испуганный отец, не зная, что делать, разослал во все стороны людей искать его. Мать была в совершенном отчаянии, сестры плакали, и весь дом был в тревоге. Трудно описать общую радость, когда нашли его где-то недалеко от деревни, усталого и совсем мокрого от дождя. Он сказал смело, что решился на этот поступок единственно потому, что желал ехать вместе с братьями в Петербург и что решительно не хочет долее оставаться в деревне. Как ни разгневан был отец поступком сына, но решился, наконец, исполнить его желание и в скорости со всем своим семейством отправился на 2 года в Петербург. Поездка его в то время была самая оригинальная. Он поехал на долгих и, страшась разбойников после войны 1812 года, для предосторожности велел привязать на всех углах своей кареты и других экипажей по нескольку пик, а сыну своему велел ехать впереди для того, чтобы в случае нападения разбойников он скорее скакал дать знать об этом на станции и в ближайших селениях. Приехав благополучно в Петербург и определив сына в кавалергардский полк, он не щадил ничего для блеска и для того, чтобы показать свое богатство, тратил страшные деньги на покупку лошадей сыну своему, единственно для того, чтобы ни у кого не было лучших в полку. Меньшие дочери его были в то время в самом блеске красоты своей. Ожили в столице и, нравясь многим, конечно, могли бы устроить отлично свою судьбу, если бы не старшая сестра их, София Николаевна, которая, страшась этого, делала все возможное, чтобы не допустить никого знакомиться с ними. Управляя домом, она нарочно устроила все так дурно, что брату Петру Николаевичу совестно было пригласить к себе в дом кого-либо из товарищей, опасаясь, чтобы босой лакей или какая-нибудь неопрятная или оборванная горничная не встретили гостя. Вот почему они большую часть времени сидели одни дома, изредка выезжали на дачи и в летний сад, куда впереди экипажа нес обыкновенно человек кресло дяди моего и метлу из павлиньих перьев для обмахивания мух. Но и в прогулке им как-то стыдно было, ибо при великолепном и дорогом ландо у них часто на запятках стоял лакей в изорванном платье, лошади были худые, а кучер в армяке простого серого сукна. Таким образом, прожив 2 года в Петербурге, дядя возвратился в Малороссию, и жизнь бедных сестер моих потекла по-прежнему грустно и однообразно. Чтобы не расставаться с сыном, Николай Васильевич и спросил позволения ему ехать за ремонтом лошадей в Малороссию, на покупку коих употреблял ежегодно десятки тысяч рублей. В 1822 году он умер от водянки, в страшных страданиях прощался со всеми своими, но странно, что в продолжении всей болезни и до самой смерти не допускал к себе и не мог видеть старшую дочь свою, Софию Николаевну. По кончине его, надев монашеский наряд, она поехала жить в имение свое в Харьковской губернии, тратила там страшные деньги на монастыри, на монахов и монахинь, брала к себе сирот, воспитывала их как могла, и потом, наделив приданым, отдавала замуж или большую частью помещала в монастырях. В это время познакомилась она и подружила очень с ближайшим соседом своим, Шидловским, который, не живя с женою, имея уже дочерей замужних, жил один в деревне. Он часто приезжал к Софии Николаевне, помогал ей в делах и в хозяйстве и, наконец, говорят, тайно обвенчался с нею, чему я, впрочем, никогда не верила и о сю пору не могу верить, несмотря на то, что одна из дочерей его сама говорила мне об этом. Знаю только, что и впоследствии София Николаевна тратила большие суммы на вспомоществование бедным и вообще делала много добра. Тяжело подумать, что с таким христианским направлением души, с таким, как казалось, искренним желанием помогать бедному человечеству, она была до такой степени жестока со своими крестьянами. Так страшно наказывала и истязала их, что, наконец, страшась их мести и суда, решилась отдать все свое имение брату Петру Николаевичу, а сама, купив дом в Таганроге, поехала жить туда. Но недолго оставалась она там и, соскучившись, отдала дом свой в пользу Таганрогского уездного училища. Мать ее, овдовев и будучи совершенно расстроена здоровьем, уехала за границу, взяв с собою меньшую дочь свою, Настасию Николаевну. Средние же дочери ее, Надежда и Любовь, оставшись совершенно одни, переехали жить к нам. Родители мои приняли их как детей своих, любили и ласкали как нельзя больше и доставляли им всевозможные удовольствия, так что вскоре они забыли горькую жизнь в доме родителей, наслаждаясь мирной и тихой жизнью в нашем семействе. Я более всех радовалась тому, что они жили с нами, ибо после замужества моей сестры в 1818 году я оставалась совершенно одна и очень скучала. Моя сестра была замужем за Александром Ивановичем Полетикой. Александр Иванович Полетика, 1776-1843 годы, капитан артиллерии в отставке с 1798 года, коллежский советник с 1830, полтавский помещик, его первая жена Татьяна Фроловна Зарецкая, вторая Екатерина Васильевна Капнист. Будучи уж не молода, она решилась выйти за старика 55 лет, вдовца, у которого были уже две замужние дочери. Он, казалось, был добрый, честный и прямого характера человек, но впоследствии оказалось, что, будучи с детства избалован, живя постоянно в деревне, без хорошего общества, он был и чудаком, и страшным эгоистом, следственно, никогда не мог ни понять, ни оценить добрых качеств сестры моей, которая много страдала и, наконец, умерла преждевременно вследствие его несправедливостей и страшных огорчений. Сестра до смерти своей не могла привыкнуть к его странностям. Он обедал всегда в 12 часов и ни для кого на свете не переменял этого часа. Быв большим гастрономом, любил приглашать к себе знакомых особ, как, например, князя Репнина или графа Строганова. Но и они должны были обедать у него не иначе, как в 12 часов. Репнин Николай Григорьевич, 1778-1845 годы, князь, генерал-адъютант, генерал-губернатор Малороссии с 1816 по 1834 годы. Репнин был старшим братом Волконского. В 1801 году получил фамилию отца своей матери, фельдмаршала Репнина, как последний в роде Репниных. Заводил сам все часы свои в назначенные минуты и этого занятия не оставлял ни для кого на свете и ни для каких причин. Был всегда страшным спорщиком и спорил иногда до настоящей ссоры. Впрочем, раз Александр Иванович Полетика удивил нас своим поступком. Споря с одним молодым человеком и родственником своим, он, наконец, рассердясь, сказал ему: «Вы, молодой человек, ничего не знаете». А тот на это отвечал ему поспешно: «А вы, старый человек, что и знали, то забыли». Александр Иванович, пораженный таким смелым и неожиданным ответом, вместо того, чтобы больше рассердиться, бросился его обнимать. Обыкновенно, когда за обедом кушанье было приготовлено по его вкусу, он призывал повара своего и говорил ему: «Кузюшка, сердце мое, дай ручку поцелую». Тот пресерьезно отвечал всегда: «Не надо руки, дайте рюмку водки». И он давал ему. Это повторялось почти всякий день. Он боялся очень лошадей, и когда въезжал на гору, то, страшась, чтобы лошади не остановились, высовывался из окна и умолял кучера, называл его душкой, голубчиком, другом, чтобы только ввез на гору. Но, въехав, он переменял тотчас тон и кричал: «Проклятый раб, вези так, как я велю!» Причудам его не было конца. Имея слабое зрение, он обыкновенно сидел в гостиной и, надев очки, пресерьезно вязал чулок или плел филе из разного шелку и делал меледу. А при всем этом, надо сказать, что он был не глуп. Рассуждения его были так здравы и так иногда поучительны, что нельзя было не удивляться его странностям. Екатерину II он любил страстно и никогда не мог говорить о ней равнодушно. До того, что возненавидел одного из братьев моих и не мог простить ему во всю жизнь, что тот как-то похулил ее. У него был младший брат, Петр Иванович, который, будучи уже два раза посланником в Америке и потом несколько лет сенатором, продолжал ежемесячно присылать ему, как старшему брату, записи своих расходов. Политика Петр Иванович, 1778-1849 годы, сенатор, видный чиновник коллегии иностранных дел с 1798 года, русский посланник в североамериканских Соединенных Штатах с 1817 по 1822 годы, автор нескольких политико-экономических трактатов. Образованный и литературно одаренный, он был замечательным рассказчиком о временах Екатерины II и Павла I, о чем есть упоминание в дневнике Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1958 год. Том 8. Страница 51. Если Петр Иванович не успевал сам этого сделать, то приказывал своему камердинеру, и Александр Иванович, получа их и надевши очки, пресерьезно их прочитывал. Петр Иванович Политика в своем роде был не менее его оригиналом. Приезжая иногда в Малороссию, он проживал обыкновенно у брата. Будучи очень худ и бледен, он вечно был на диете. В жаркие дни носил всегда курточку из демикатону и с маленькой трубочкой во рту ходил скорыми шагами для мациону перед окнами дома. Демикатон, французская, плотная узорчатая или полосатая хлопчатобумажная ткань. В это время Александр Иванович, смотря из окна, всегда говорил: «Посмотрите, как наш башмачник разбегался». Однако ж в первый день приезда средний брат являлся к нему, как почетный попечитель училища, со всеми учителями в мундире и во всем параде, с рапортом, и пресерьезно подавал его ему, как сенатору. Тот также с большой важностью принимал его рапорт и раскланивался важно, как следует сенатору. Но, выйдя в другую комнату, Александр Иванович тотчас же говорил ему: «Эх ты, башмачник!» И Петра Ивановича это очень забавляло. Нельзя было без смеха видеть, как камердинер Петра Ивановича всякое утро являлся к нему босым, чтобы показать, что у него руки и ноги чисто вымыты. Тогда он сажал его подле себя и во время своего туалета заставлял читать историю Карамзина. Я выше сказала, что после смерти отца сестры Надежда и Любовь Николаевны жили у нас. Они меня очень любили, и дружба их сохранится навсегда в памяти моей. Но, к несчастью, я не могла долго пользоваться ею. Любовь Николаевна, будучи в то время в полном цвете красоты своей, с мягким и чувствительным характером, конечно, вследствие прежних тревог и огорчений, к несчастью, начала, видимо, худеть и чахнуть, и после продолжительной изнурительной чахотки скончалась у нас и похоронена на нашем семейном кладбище. Во время ее болезни приезжали навестить ее возвратившаяся из-за границы мать ее с братом, Петром Николаевичем, но, прожив неделю, накануне ее смерти уехали, что, конечно, немало огорчило несчастную больную. Сестра София Николаевна тоже, желая показать участие свое, приехала к ней, но мало утешила ее, и приезд ее был самый странный и оригинальный. Во-первых, она приехала совершенно одна, без человека и без горничной, сама таскала свои вещи и убирала комнату, говоря при этом, что считает душу свою госпожой, а тело слугой, и потому, по ее мнению, тело должно служить своей госпоже. Во-вторых, она привезла с собою монахиню, какую-то таинственную особу, которая секретно выдавала себя, не знаю почему, за великую княгиню Елену Павловну, которая, как известно, давно умерла. Эта таинственная особа, будучи совершенно простой и необразованной женщиной, кланяясь в пояс и крестясь ежеминутно на всяком шагу, совершенно владела Софией Николаевной и делала с нею, что хотела, обирала ее кругом, обещая ей в будущем несметные богатства. Сестрам Надежде Николаевне и Любови Николаевне тоже много обещала, но мне, как неверующей, ничего не сулила, о чем сестры очень жалели, говоря, что я не поняла ее и не умела ей угодить. Впоследствии кончилось тем, что в Киеве полиция, узнав об этом, схватила ее и, наказав телесно, отправила неизвестно куда, что, конечно, случилось бы и с Софией Николаевной, которая была с ней неразлучна, если бы не брат мой Алексей, находившийся в то время в Киеве и служивший адъютантом у генерала Раевского. Раевский Николай Николаевич, 1771-1829 годы, генерал от кавалерии, один из крупных военных деятелей своего времени, участник русско-турецкой, русско-польской и русско-кавказской войн конца XVIII века, друг и соратник Багратиона. В Отечественной войне особенно отличился в боях у деревни Салтановки под Смоленском и в Бородинской битве, где его корпус защищал центр русской позиции. В заграничных походах русской армии 1813-14 годов сражался в боях под Баутценом, Дрезденом, Лейпцигом, принимал участие в штурме Парижа. После войны Раевский командовал корпусом, штаб которого стоял в Киеве. В ноябре 1824 года ушел в отставку и до 1829 года проживал в своем наследном имении в селе Балтышки Чигиринского уезда Киевской губернии, ныне Александровского района Кировоградской области. Его жена с 1795 года Софья Алексеевна Константинова, 1769-1844 годы, внучка Михаила Васильевича Ломоносова. У них были два сына и четыре дочери. Узнав о скандальном происшествии и страшась за Софию Николаевну, брат прискакал ночью к ней и, посадив чуть ли не на перекладную, в сутки притащил ее к нам, сконфуженную и совсем обескураженную. Все эти происшествия и еще более семейное ханжество сильно подействовали на Петра Николаевича. Он не только возненавидел все наружные проявления набожности, но сделался совершенным атеистом, не верившим ни во что. София же Николаевна, желая умереть в Малороссии и быть похороненной на общем их семейном кладбище, выстроила близ него на церковной земле маленький домик, жила там совершенно одна с горничной, истинной мученицей. Она должна была по целым ночам тереть ей ноги, стоя перед нею, дремать, не смея ни сесть, ни лечь. Сама София Николаевна была страшно больна и, не вставая почти с места, закутанная в подушках, несколько лет не выходила на воздух, влача жизнь самую страдальческую. Между тем ее мать, уехав опять за границу, не взяла уже с собой, не знаю по какой причине, меньшую дочь, Анастасию, которая в то время была почти сговорена за очень хорошего человека, и, оставшись совершенно одна в пустом и мрачном доме в холодное осеннее время, заболела горячкой. Жестокая сестра ее, София Николаевна, будучи в 10 верстах от нее, зная, что она больна, не приехала и не приняла в ней никакого участия. Несчастная больная, видя себя совершенно брошенной, без всякой помощи, успела еще, будучи в жару, написать несколько слов о своей болезни старшему брату моему, Семену, жившему в то время со своим семейством в 30 верстах от нее, в городе Кременчуге. Он, разумеется, тотчас поскакал за нею и, нашедший ее совершенно одну, со всевозможной осторожностью укутав в карете, привез ее к себе в дом, призвал лучшего медика, который и начал ее лечить, но, к несчастью, болезнь ее взяла самый жестокий ход. Пролежав несколько дней в совершенном беспамятстве, произнося, однако ж, имя жениха своего, она скончалась в цвете лет и в полной красоте на 18-м году своей жизни. Так как ее надо было хоронить на семейном кладбище, то брат мой послал известить Софию Николаевну о ее смерти. Она приехала, и, приблизясь к праху несчастной сестры, не пролив ни капли слез, перекрестилась и с жестокой холодностью проговорила: «Слава Богу, что я вижу ее мертвую, а не замужем». Затем, уложив прах несчастной сестры в карету, имела столько духу, или, лучше сказать, столько жестокости, что села с ним рядом и повезла его за 30 верст на семейное кладбище.